Глава вторая. У истоков. Руки. Он еще не знает, что это женские руки. Он пока не знал иных. Да и эти-то только недавно почувствовал под собою. Он еще ничего не знает в этом мире. И на касание холодного и твердого к мягкому красному животику откликается сердитым криком. «Я не завещаю тебе ничего, кроме этого меча». Звучат слова, которых он еще не понимает. Остальное добудешь им. «Это не наш обряд. Это обряд Руси». Роняет женщина с тяжелыми руками, стоящая рядом, роняет без выражения, и глаза, смотрящие на мужчину с мечом в упор, не живее, чем семипалые ладошки височных колец, растопырившиеся сочельем. А чели в скорбном вдовьем шитье, жену помогают рожать вдовы. Так повелось. Кручина потеряла мужа 5 лет назад, и тело не привезли, не с кем было взойти на костер. С тех пор ее глаза оживали лишь на время родин. В прочие дни были они безразлично спокойны. Как сейчас. Мужчина выдерживает этот взор, привык. «Обычаи Руси неплохи для нас. Как я погляжу, на них боги войны смотрят веселее». Вмешивается третий голос, тоже мужской, только его обладатель выглядит лет на 15 старше человека с мечом. И русые усы у человека с мечом едва проклюнувшиеся, у старшего уже пометила седина. Кручина пожимает плечами, поворачивает, унося в банную пахучую тьму негодующий голосястого младенца, женщинам женское, мужчинам мужское. Обряды с мечами, чужие племена, мужское дело. Дело женщин, чтобы было кому держать в руках мечи и ходить с ними к чужакам. «Наречешься ты, Мечислав». Он ползет почему-то белому мягкому и глубокому, утопая. Сердито пыхтя, покруть в воде или в снегу, сказал бы взрослый, но слов еще нет. И воду он знал только в материнской ладони, а снег в ладони отца. Отец стоит над ним, наблюдая, чуть улыбаясь краями губ, а он не видит, ползет, тянется к чему-то столь же влекущему и желанному, как грудь матери, только совсем по-другому. Он сердито сопит, гневаясь на белую помеху, но упорно продолжает путь, изо всех сил поддерживая голову над белыми волнами, чтобы видеть цель, длинную, темную. А двери приходит порыв свежего воздуха и сразу же материнское оханье. Но отец, не оглядываясь, только поднимает руку. «Не мешай». И, наконец, улыбается, глядя на сына, лежащего посреди огромной шкуры зимнего волка, вцепившись ручонками в временную оплеть на топорище боевого чекана. Ходить он учился, цепляясь за шерсть огромного косматого хвата. Зверь, приученный сходиться грудь в грудь с ненавистным лесным родичем волком, рядом с человеком-господином не пугаться вепря и медведя, подныривать под вражеский щит или прыгать на бедро конному, безжалостно вгрызаясь под край кольчуги, осторожно косился на человеческого щенка, обдавал жарким дыханием из пасти. Вставал. Сперва с тщетной надеждой увернуться от докуки, потом понял игру. И когда маленький господин подползал, хватался одной рукой за шерсть, а другой хлопал по серому боку, сердито кричал, понукая. Хват поднимался на ноги, неторопливо шагал к выходу из дома, а за ним перебирал ногами и маленький человек. Человек довольно сопел, серый зверь улыбался, приоткрывая страшную врагам пасть. Одним летним днем маленький человек не нашел своей огромной косматой игрушки, а поиграть хотелось. Неведомо как и откуда, но любой его сверстник и любая сверстница умеют безошибочно ловить редкие мгновения, когда каждая из старших ровесниц, от старух до не надевших паневу малолеток, думает, что за резвым ползуном смотрит другая. От начала времен еще ни один младенец не пропускал такого мгновения. Человек, сопя, выкарабкивался во двор по плахим ступеням, пролез под занавесью из лосиных шкур, которые по летней жаре вместо плахи створки закрывали дверь, сполз по таким же, разве что меньше числом, ступенькам снаружи и устремился на четвереньках на знакомый запах, доносившийся из зарослей высочайшей лебеды, скрывавшей край низкой крыши соседнего жилья полуземлянки. Хват обнаружился там в скорости, взывав на лице путешественника довольную улыбку, тут же, впрочем, стершуюся с изумленно распахнутых губ. Между лапами пес держал что-то доселе невиданное, странное и потому необразимо заманчивое, невзирая даже на шедшие от хватовой игрушки тяжелый дух, перебивавший собственный запах пса. Человек уставился на диковинку во все глаза. Самое странное, она отвечала ему взглядом. У нее был глаз, но это-то было не в диво. Мертвые глаза охотничьей добычи ему были не внове, но эта добыча уж больно странным, страшным и притягательным образом походила на тех, кто окружал человека в недолгие месяцы его жизни. Тетка Туга, играя с ним, любила расспрашивать: «А где у тетки уши? А где нос? А где глаза?» и смеялась, отвечая за него, пока бессловесного. «А вот они!» Когда он тянул ручонку к названному, а то и поправляла, ухватив пухлое запястье шершавыми пальцами. У этого, лежавшего между передними лапами хвата, человек смог бы указать и глаза, и уши, и рот, и лоб, и щеки, и волосы, и бороду. Но на том все и кончилось. Ниже бороды ничего не было. Рот щерился в жуткой улыбке. Волосы в знакомом человеком мире так укладывали и заплетали их только женщины. Потускнели. А кое-где были вымораны в чем-то вязком и черном. Вместо одного глаза зияла дыра с торчащими лохмотьями взъерошенного мяса по краям. В окружении дырок помельче, будь он постарше, признал бы следы когтей и клювов, ворон и сорок. Одно ухо, вкупе с частью скулы, тоже траченные птицами, сейчас пребывали в зубастой пасти хвата. Поросшая мочка второго уха разодрана там, где была серьга. Впрочем, будь и цела, странная хватова потеха не походила на знакомые человеку лица. У тех не было такой медно-смуглой кожи, не было грузного носа и почти лосиных губ, косо разрезанных тяжелых век, и волосы у них были русые, реже белые, еще реже рыжие, но уж не вороной с проседью масти. Сжигаемый любопытством, человек ухватился за торчавшие в его сторону косы, черные, в засохшей крови и сорочьем помете, и потянул на себя. Хват, хотя и не был доволен вторжением маленького господина, такого коварства от него не ждал и едва не упустил потеху. В последний миг, ухватив клыками за щеку, рванул на себя так, что повисшего на косах мальца поволокло по лебедям. Разжать цепкие пальцы тот и не подумал, закричав громко и сердито, даже, пожалуй, чуть-чуть тревожно. Уж больно не понравилась ему непривычная злоба в ворчании пса, в волчьем выблеске его янтарных глаз. На крик и ворчание прибежал молодой парень. За ним женщина, вцепившаяся в малыша, завопившего уже с утроенным негодованием, этим, теплым и мягким, кормившим, укутывавшим, ласкавшим и баюкающим. Никак не полагалось вставать на сторону вероломного хвата. Мужчина постарше прикрикнул на пса, ухватил добычу, закричал через плечо. «Эй, Гвенуш, язви тебя! Как за добычей смотришь? Твоего хазарина вон собаки по кушарям треплют!» «Ох, дядька, не поглядел!» Пока ино откликнулся, подбегая юнец. «Не иначе, сороки шеста сбили!» «Так насаживают толком криворухий!» Сердито проворчал названный дядькой, вырвал у обиженно ворчавшего хвата игрушку и сунул ее в руки Гневушу. «Чего в горло-то кол суешь? Затылок разбей и мясожай!» То, что хват тоже остался без добычи, мало утешило его соперника, но его возмущенные вопли заглушили спустившиеся за спинами женщин лосиные шкуры. «Она что, боёк растет?» – усмехнулся, входя вслед за ними отец. «Вон, по двору уж шастает, пора его у вас отнимать да на коня!» «Роженец, побойся, охальник!» – сердито отозвалась тетка Туга. «Дитю, года еще не минуло, он уж на коня метит!» «А то еще раз мимо вас удерет, то и посажу», — сказал отец непонятным голосом. То ли шутил, то ли нет. «Какой на коня?» — подал голос старший брат, спускаясь вслед за отцом и низко кланяясь резным узором на притолоке. «Прям в дружину! Знатный воин вырос! Едва во двор! Уже хазарскую голову добыл!» Мужчины хохотали, женщины сердито пожимали губы. Сам воин возмущенно голосил. Его крик подхватили трое ребятишек, его лет и помладше. Впрочем, виновник переполоха вскоре успокоился. За путешествием своим и приключениями он проголодался, едва оказавшись у открытой материнской груди, крепко приник к ней. Конечно, на коня его тогда никто не посадил. До этого дня прошло еще 3 года, половина лета и осень. За это время двор стал ему давно уже знаком. Он знал, в какой полуземлянке, чьи семьи живут. Помнил имена старших и клички коней и собак. Лазал по ступеням за рубком. А если сказать по правде, то и не без подмоги старших братьев. На высокую сосну к дозорным, оглядывая с высоты помоста, охватившие двор деревянные стены с шестами, на которых торчали где голые черепа зверей и чужих людей, где свежие, едва распробованные птицами головы. На них он не глядел, нагляделся. Зато жадно всматривался за них. Туда, где в туманной дымке лежали охватившие холм с убежищем болота. За ними же, в ясный день, когда туманы опадали, можно было разглядеть синеву лесов. Кое-где, совсем уж вдалеке, выблески полированной стали рек в зеленых ножнах пашен и пастбищ. Зимой над теми местами поднимались струйки дыма. На болоте людей было видно издали. В лесу разве что угадать по стаям птиц, вскидывавшимся над кронами. Каждый седьмой день он бывал в бане. В нее ходили всей семьей. Мужчины, женщины с детьми, старухи и старики. Этих, впрочем, было немного, даже казавшихся такими мальцом. Как только подворачивался случай увернуться от материнского пригляда, он вместе со сверстниками пристраивался к мужчинам и юнцам, слушал загадочные и заманчивые беседы о незнакомом мире за стенами родного убежища. 18-летние мужчины и 30-летние старые бойцы лишь посмеивались в усы, но старшие мальчишки-пасынки ревниво гнали подбирающихся мальцов, едва завидев. Приходилось идти на хитрость, карабкаться на полоте под самой невысокой крышей, и там уж, сопя и пыхтя в темноте, подбираться к краю, под которым шел мужской разговор. «Ты чешуя, с улицей-то в броню?» Строго говоря, тогда броней называли именно кольчуги. Именно современный читатель под броней понимает, как правило, нечто более фундаментальное. И я здесь употребляю это слово для пластинчатых доспехов, в том числе и для краткости. «Не бей, толку не будет. Отскочит зря, а попадется ухватистый. Поднимет, да тебя ж твоими приветят. Бей в голое тело или в щит. В тело войдет, назад не вырвешь. Видишь, щеки оттянуты. В мясо въедятся. Только ножом вырежешь. А сильно потянет, древко вытянет. А жало в теле засядет. В щит тоже неплохо. Срубить он древко не срубит. Втулка длинная. Потянет, ну, сказал же, с древком в руке и останется. Тут, как сойдетесь, ногой ли топорищем жало, что в щите его сидит, цепляй, веди в сторону, чтоб открылся. Броню в ближнем бою топором бери, копьем. Коли кольчатая, так и булавой не вредно ахнуть, промнется. А стеганая, а злее того дощатая, зазря руку отобьешь. Булавой тогда по голове метить легче, по руке, по ноге ли. А если издали, стрелы на то есть граненные. Пятки их черные метят, чтоб их тула в раз вытянулась, не копаясь. Легкодоспешному лучше с резнем. У них пятки охрянные, видите, без младенчества лишнего, по телу. В щит попадет стрела, и то проку будет больше, чем в голову нацеленная, да мимо уйдет. Со временем руку набьете, тогда уж под шлем бить научитесь. Коней рисовать по глубокому снегу лучше. И далеко конь не уйдет, и ноги в лесу не поломает, в снегу увязнет. Тут и бери, кого копьем, кого осилом, да к табуну. Оружием да доспехом они разные. Кто в кагановой службе, того каганово кузнецы обрежают. У них доспех сходный, сами в кованой броне, кони в стеганой. У всадников лица да глаз кольчугой затянутые. Шишаки на головах приметные, на лбу лапа растопыренная, пятипалая. На плечах плащи черной шерсти лохматые, будто крылья у стервятников. Только они редко из казари показываются. Если уж появились, значит сам Тудун, посадник каганов, выбрался. А простые мытари да послы с другими ездят. Эти, кто в чем из дому выехал. А самые злые да живучие, у кого штаны одного племени, кафтан другого, колпака третьего, щит яский, сабля печенежская. В сапоге нож мордовский, а конь под седлом угорский. Эти уж много битв прошли, битые псы, а род свой, честь дедову, у кого и было, давно позабыли. Сабля хазарская на вид страшна, она хороша вдруг ударить, да бегущего седла рубить. На близкий бой с ней неохотно идут. Спешил хазарина с ней, будь ты хоть при чекане, твой он, палаш поопасней. У него, как у меча, крыш есть, а иной раз бывают сорочинские клинки, с прозеленью. Этих и в кольчуге берегись, железо они рубят, а вот в дереве узловатом вязнут. Лучников хазарских побояться стоит. С ними из засады перестрел разве что вести хорошо, а на чистом месте старайтесь побыстрее щит в щит сойтись. Русь издалека пришла, море-то знаете где? Ну да, куда реки текут. Одни, как Дон, в Русское, другие, как Волога, Хвалеское, а есть на полуночи, в Кривичской земле, реки, что на полуночь да на закат текут. Вон там Варяжское море есть. По берегам его много разных племен живет. На дальнем, полуночном берегу – йоты, свеи, урмане. А на ближнем – чуть, прусы, да варяги. Посреди того моря есть остров. На том острове Русь живет. Невелики числом, велики честью да славою. Варяжские выселенцы, что кривичам отсели. Да потом от своих отстали. Стали славянами зваться. Про то каждый свое говорит. Одни, что выселенцам дань старшим городам варяжским платить не хотелось. Другие, что варяги, что на месте остались, с какими-то нечестивцами, что капища святые разоряли, стали дружбу водить. Вот выселки-то и отшатнулись от такого. Да без старых варяжских родов всяк себе тянуть стал. Передрались насмерть друг с дружкой. Вот и послали к Руси за нарядником. Мальцы наверху, в сваленных на палатях шкурах, млели от тайн, от неведомых слов, от чувства причастности к мужским делам и речам, пусть невнятным еще, но мужским же. Жаль, женщины прекрасно знали, где их искать, и не слишком заботило их громкое негодование в ужинах с палатей сыновей, уж всяко меньше, чем та помощь в домашних делах, что можно было дождаться с мальцов. Домашние же дела были невелики, быть на подхвате у женщин, когда те готовят еду или моют посуду, или перебирают одежду до шкуры, выслеживая скаридную моль или иную гнусину, или стирают в ручье, стекавшем со склона холма в болото. Мальцам хотелось обихаживать коней и собак, но это дело доставалось мальчишкам постарше, и они столь же ревниво берегли его, как и место рядом с мужчинами. Зато иной раз приходилось и покидать с матерью и тетками стены городца, когда они выходили на болото за клюквой, а то и за болото, за земляникой летом, за желудями осенью, за хворостом для очагов. Эти выходы казались странствиями в волшебную тридесятую землю из материнных сказок и запоминались надолго. Все, до самой мелочи, и шурок мха под брюхом серой лентой, скользнувшей прочь гадюки, и крик болотной птицы из камышей, и округлой, твердой. Теплое от солнца бабьего лета желудь в ладони, и еж, ворчливый комок серых игл, ломящийся сквозь кусты с шумом и треском. Обидно только было каждый раз одолевать болотную тропу на закорках у матери. Но обида быстро кончилась, когда старшая сестра, неосторожно повернувшись на тропке, вдруг оскользнулась и упала навзничь на то, что казалось поросшую травой лужайкой на обочине тропы. Зелень разом расступилась, жадно чавкнула, обнажив черное серое нутро. И только спустя одно пронзительно страшное, долгое от тоски мгновение над колыхающейся, блестящей на солнце грязью, показалась рука сестры и ее лицо с разинутым ртом и белыми от ужаса глазами. Тетки и мать протянули ей посошки с резными навершиями и с немалой натугой вытянули обратно на тропку, мокрую, грязную, трясущуюся, как с лютого мороза. «Повезло тебе, дура!» – сурово сказала тогда тетка Любочада. «Макоши матушке рушник вышей, да болотницам ширинку!» Небольшое, расшитое полотенцем. «В подарок! Что отпустили?» Сестра только закивала в ответ. Говорить у нее еще не получалось. Кроме болотниц, был еще лесной бог и кутный бог. По ночам бывало, пробиравшийся по лежанкам. На утро у девушек и женщин хватало разговоров. Кого тронул теплой и мохнатой лапой, кого холодной, голую, а кому и в волосах косицы заплел. Косицы божок плел и у коней в хвостах и гривах. Ему ставили у очага глиняные блюдца с молоком. И еще был странный дом на самом высоком углу городца. Был тот дом чуть длиннее и выше остальных. И звериные черепа висели на коньке крыши и над входом. Там никто не жил, и видеть его он видел только сверху, сосны. А внизу, спустившись без толку, лазал по лебеде, шпарился злой крапивой. Не находился не только дом. Даже той трубки между жилищами соседей, что вела к нему, такой ясной и заметной сверху, внизу было не найти. Хуже того, сплошь да рядом, он вылезал из зарослей травы не с другой стороны жилищ, а там, где и в лес. На сосну он вскарабкивался на третье лето, и все это лето раз за разом упрямо пытался отыскать заветную тропку, свирепея от неудач. Так и шли дни и месяца, сложившиеся в 3,5 года, прошедших с того летнего дня, как он не поделил с хватом хазарскую голову. За это время в городце народилось 5, ушло 3. Одна из новорожденных, девочка, не дотянула до весны, как ни старалась, как ни билась ведунья кручина. До 2 привезли в городец через седло, чтоб потом на 3-й день выволочь со двора на санях, хоть и было летом. Малых тогда не взяли, оставив под присмотром старших сестер, так что видеть Мечислав ничего не увидел. Только разве что оба раза поднявшийся над лесом дым, да вслед ему взлетевший женский плач, в котором Мечислав, как ни силился, не сумел разобрать слов.